Глава 16. Певцы прославляют царя Притху. Текст 1. Майтрея увача иди бруванам нрипатим гаякам ничорита туштулу стуштаманаса стадвакам ритасевая. Великий мудрец Майтрея продолжал. Исполненные смирения речи царя Притху источали нектар и доставили певцам огромное удовольствие. Поэтому они снова стали превозносить достоинство Махараджи Притху, повторяя то, что услышали от великих мудрецов. И Шрила Прабхупада говорит, что хотя Махарадж Притху только что взошел на престол и еще не успел проявить свое божественное могущество, певцы Сута, Магада и Ванди уже распознали в нем воплощение Господа. Понять это помогли наставления великих мудрецов и ученых брахманов. То есть есть шастры, есть брахманы и есть риши. На основании чьих наставлений мы можем распознавать воплощение. Ну, естественно, что у нас есть Чайтанья Махапрабху и воплощение в скрытое воплощение в Калиюгу. Да? А скажите, а что это означает? Сута, это их имена? Да? Это три категории певцов. Сута, Ванди и Магада. Я не помню, кто из них кто. Сута. Там комментарий есть. А где? Суты обычно читают Пураны. Обычно это сын Кшатрии и Брамани. Да? 20-й текст. И 20-й. В предыдущем? То есть в 15 главе? Или... 15 главе, 20-й текст. Ну, там, да, сказано, сказитель, певец и исполнитель гимна. Я не помню, кто из них какой. Ну, Сута, мы знаем, что это обычно рассказчик Пуран. Обычно это сын Кшатрии и Брамани. Смешанная варна. И поэтому они не считаются очень высокой варной. Мы знаем, Карна считался сутой. Да? Они могли быть колесничими, могли быть рассказчиками Пуран. Магадхи и Ванди. Если я правильно понимаю, Магадха – это браманы, а Ванди или наоборот. Кто-то из них относится к браманам, кто-то из них относится к каким-то, какой-то еще. Это в первой песне у нас. Когда они упоминаются, Вишванатха Чакравати Такур разъясняет, кто из них какой варне принадлежит. То есть это разные категории прославляющих. Кто-то просто певец, а кто-то певец, который на ходу умеет красиво сочинять песни. Да? Рэпер. Ну, кстати, не так давно, ну, я не знаю, может еще где-то и происходит, но вот у нас в Виачи есть из восточной Бенгалии преданный, из Трипуры. Он говорит, что его отец участвовал в состязаниях между разными селами. Собирались знатоки, которые пели, на ходу сочиняли песни. И они останавливались, и соперник должен был подхватить на ту же мелодию, в том же размере, дальше продолжить эту песню, и потом тоже он останавливается, еще потом кто-то снова должен был подхватить. И он говорит, что его отец, он участвовал в таких состязаниях. Он устраивает без рифма. Не, ну там без не в стихотворной форме, а там в стихотворной форме с мелодией и со всем. Да? Про варны. Это серьезно или что? Кто? Про варны сейчас идет разговор. То есть там карна, он не особо важный. Какая, причем тут карна? Я вообще, как считаю, по качествам же мы судим. Неужели не может величайший мудрец родиться у шудры, у кшатры? Может, может. Это не по рождению, имеется в виду не по рождению, а по качеству. Мне кажется, это и это правильно. Ну, по варну это как-то примитивно. Не, варна определялась в предыдущие эпохи, как правило. Люди соответствовали. Да, люди соответствовали. То есть они имели те качества и те занятия, которые соответствовали их рождению. Это было естественно. Да, это было, да, это много, это было в прошлое, в предыдущее, больше чем 6 тысяч лет назад. То, что считал сейчас вообще неизвестные времена, доисторические времена. Но даже в те времена все равно Кришна говорит, что гуна карма, чатур варням, майя сришта, гуна карма вибагаша. То есть на самом деле варна определяется чем? Качеством и деятельностью и качеством. Окей. Хорошо. Так, второй стих. Первый мы прочитали, правильно? Да. Налам ваям те махиману варнане йо дейва варьо ататара майая венанга джатасья шапаурушани дейва часпатинам абибам рамодия. Певцы продолжали. Дорогой царь, ты непосредственное воплощение верховной личности Бога, Господа Вишну, и по его беспричинной милости ты пришел на землю, поэтому не в наших силах воспеть твои великие деяния. Это очень важный момент. Никогда не стоит думать, что мы в состоянии понять, охватить своим умом или словами Кришну. Нужно понимать, что Кришна всегда необъятен. И Атах, кто помнит стих, кто недавно учил нектар преданности, Атах Шри Кришна Намина Бхаве Рамина невозможно языком и чувствами даже произнести имя Кришны. Лишь по милости Кришны, когда мы проявляем желание служить Ему, начиная с языка, тогда сваян эва, Он сам может проявиться. То есть Он не сходит, Он приходит по своей милости. С другой стороны, нельзя ограничивать могущество Кришны. То есть, если Кришна по своей милости хочет прийти, то кто может ему запретить, кто может сказать, что нет, как ты можешь прийти, явить себя на моем языке и в моих ушах? Не-не-не. Кришна, конечно, могуществен, это ладно, это мы можем признать, но моя майя... настолько велика, что Кришне не под силу преодолеть. Окей. Хотя ты появился на свет из тела царя Вены, даже такие великие ораторы, как Господь Брама, и другие полубоги не могут найти подходящие слова, чтобы описать твои удивительные подвиги. Очень интересно. То есть они сейчас будут что делать? Описывать подвиги, которые он совершит в будущем. И сразу же они говорят, что это сделать невозможно. Что уже показывает, что они понимают, что они делают. Что у них нет ложной гордыни, у них нет ложных представлений о том, что они могут сделать. Потому что мы... Кто время от времени там дает какие-то лекции или проповедует, у кого есть опыт, что вы какую-то лекцию или какие-то вещи, там, или мантру на улице, или что-то там, или мелодию, или ну, что-то вы делаете неоднократно, много раз вы можете повторять. Да? То есть, чтобы... Ну, то есть какую-то лекцию, какой-то урок вы делаете больше, чем один раз, или какие-то моменты вы больше, чем один раз рассказываете. Да? И бывает так, что у вас есть такой опыт, что мы думаем, ну, это я уже делал, это уже понятно, и вот это обычно вызывает, вот это обычно нравится, а вот это обычно вызывает такой эффект, ну, это вот это мы сделаем, да? И вы приходите, и оно... И ничего не получается, да? Есть такой опыт? Да? 100 раз делал, а потом оказывается, что ничего, то есть, оказывается, что не моей силой это было достигнуто, это все было все равно мелочь, конечно. Как только, когда смиренный, думаешь, ничего не могу, раз и получается. А когда думаешь, ну я уже 100 раз делал, ну это уже просто 101-й раз, ну что там, приходишь и как дурак. А когда сразу приходишь как дурак, вот, раз и что-то может Кришна помочь. Вот мы видим, что здесь они сразу признают правильное положение, свое положение Кришны. Поэтому очень часто все наши мангалачараны, когда мы начинаем возносить молитвы, они тут очень часто как раз и описывают наше смиренное положение. Прабхупада говорит, что если даже полубогам не удается найти слова, способные рассказать о величии Господа, что тогда говорить о простых смертных? Почему даже полубогам не удается найти слова, способные рассказать о величии Господа? Кто прячется? Чисто это невидимый, да? Ничего больше, чем слова. Почему? Потому что даже Анандашеша не может. Как? Потому что даже Анандашеша не может своими тысячу головами. Даже Анандашеша? Почему? А почему? Столько качеств. Столько качеств. Невозможно. Безграничные качества. Безграничные. Да. Трансцендентные. Да? То есть Господь вне материи. Но с другой стороны, тогда чем мы здесь занимаемся? Вот, слова используем. Пытаемся. Учимся. Но говорится же, невозможно. Господу свое желание. И? Скинемся в горе жизни. И что получится? А получится, что он поможет нам. Вот, да. Потому что он желает. Мы не можем. Мы не можем, но он может. Да? А все его энергия, и даже слова, уши, язык, бумага, это все его энергия, и поэтому, если он захочет проявить милость, даже материальные элементы не могут его ограничить и остановить его. Он может проявить свое присутствие. Шрила Прабхупада говорит, прославляя Господа в стихах и молитвах, человек очищается от материальной скверны, несмотря на то, что наши молитвы, обращенные Господу, далеки от совершенства, наш долг попытаться прославить Его, чтобы очиститься. То есть это очищается самого человека, который возносит молитву. Текст 3. Атха пьюдара шаваса притор харе кала вадара сякатам рита дрита ятхо падешам муни вибрачодита шлагьяни кармани баям витан махи. Хотя мы не в силах достойным образом воздать тебе хвалу, у нас есть трансцендентный вкус к воспеванию твоих подвигов. Имеется в виду, что мы чувствуем вдохновение, мы чувствуем побуждение. Поэтому мы будем прославлять тебя, следуя наставлениям великих мудрецов. Однако, что бы мы ни говорили, наши пустые слова всегда будут недостойны тебя. Дорогой царь, поскольку ты никто иной, как воплощение Верховной Личности Бога, все твои благородные деяния увенчаны вечной славой. И Шрила Прабхупада говорит, что мы просто повторяем, следуя гуру Парампаре. И тогда... Шрила Прабхупада говорит, пусть проповедники сознания Кришны не способны в конце описать великие деяния Господа. Зато они могут ездить по всему свету и призывать людей повторять Харе Кришну. несмотря на свою красоту, это самый действенный метод прославления Господа. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. И они говорят, что это катха амрита адрита. Это нектар катхи, Кришна катхи. Текст 4. Эша дхарма бритам шешто локам дхарме нувардаям гопта ча дхарма сету нам шастата парипанти нам. Махарадж Притху самый благочестивый и религиозный из людей. Поэтому он будет тщательно оберегать религию, и под его руководством люди будут соблюдать все заветы и заповеди священных писаний. Он будет защищать праведников и сурово наказывать безбожников и атеистов. То есть мы можем видеть, что здесь они прославляют его, предсказывая его будущее. Так же, как мы в первой песне читали, было прославление будущих игр и деяний Махараджи Парикши. И здесь очень интересно, Шрила Прабхупада отзывается о демократии. Да? Он говорит, что в Кали-Югу есть много всяких проблем. Шрила Прабхупада много про это будет говорить здесь. Кто? Да. У нас, да, то есть, кто не знал, у нас есть правила такие. Вот мы, если играет звонок, то мы приносим фрукты, или если мы не приходим на лекцию, то мы на следующую лекцию приносим или передаем фрукты, сладости и такие вот всякие другие хорошие вещи, махапрасады. Можно тоже спеть и станцевать, если красиво получается, рассказать про Кришну стих. Но можно и абрикосов собрать и предложить Кришне принести. Вот. Что Шрила Прабхупада пишет здесь про демократию? У Шрила Прабхупада есть очень интересная беседа, где он говорит с одним преданным, говорит, ну вот даже если тебя изберут президентом Соединенных Штатов Америки, даже если ты издашь какой-то указ, там что-то всем запретишь или что-то всем предпишешь, неужели ты думаешь, что люди все тебя послушаются просто так? Будут они тебя слушаться? Нет, не будут слушаться. Поэтому, говорит, мы должны проповедовать, мы должны поменять сознание масс людей. Мы должны поменять сознание. И если мы поменяем сознание достаточного количества людей, что Прабхупада иногда говорит 1%, да? Или сколько там? 1, да? Нет, 0,1 он говорит. 1. Да. И вот у нас уже почти, что там было в прошлом году, писали, что у нас около 7 миллионов людей, которые в той или иной форме практикуют сознание Кришны, как-то связано с, повторяют Харе Кришна, приходят в храмы. То есть у нас остался только еще один порядок добавить, чтобы было 70 миллионов. Ну, то есть сравнительно это уже легче, чем первые там даже 700, чем вообще просто 700 человек. Вот уже, скажем, 7 тысяч легче, чем первые 700. От 700 до 7 тысяч легче, чем от 0 до 700. Или от 0 до 7. То есть, там дальше оно идет уже по нарастающей, если все правильно делать. Шрила Прабхупада говорит, что если 1% людей в мире будут практиковать сознание Кришны, будут обладать сознанием Кришны, весь мир поменяется. Ну и мы уже видим, что происходят очень разительные перемены во всем мире. Удивительные перемены. То есть мы видим, что во всех развитых странах около 10% вегетарианцы. А если считать молодых людей, то есть куда тенденция идет, то 20%. То есть, даже э, у нас абрикос сейчас много растет, можно. И там в телефонах обычно тоже можно переключать. Я персики еще. Я в этом году был поражен, как даже по сравнению с прошлым годом, хотя в Германии все такие очень тщательно все маркируют, что там вегетарианское, что не вегетарианское. В этом году я был потрясен тем, что даже этот стиральный порошок и жидкость, даже на этом стали писать, что это веганское и вегетарианское. Просто очень резкие перемены происходят в этих супермаркетах, целые эти углы, в которых большими там буквами написано веганское, на всех кремах, мылах и на всем написано никаких компонентов животного происхождения или конкретно веганское, вегетарианское. То есть видно, что уже во всем мире, хотя люди и не задумываются, кто-то задумывается. В Канаде статья не так давно вышла, как в большой газете, где написали, что мы все немножко Харе Кришна. Мы уже все немножко Харе Кришна. Журналист пишет, что мы не подозреваем даже об этом, а на самом деле, если вы интересуетесь медитацией, если вы интересуетесь йогой, отрешенностью, вегетарианством, на самом деле это то, что вот эти странные люди уже 50 лет проповедуют. То есть он как-то проследил, откуда это идет. Иногда это не всем очевидно, это не всем ясно, но действительно уже огромное влияние на весь мир Шрила Прабхупада произвел. Поэтому есть надежда. И Шрила Прабхупада говорит, что мы хотим вовлечь, ну то есть он говорит, что если хотя бы 1% уже станет практиковать сознание Кришны, то поменяется очень сильно весь мир. И здесь он пишет в последнем предложении. Однако в Кали-югу люди, обладающие сознанием Кришны, могут быть избраны в состав демократического правительства. Если это случится, жизнь людей станет по-настоящему счастливой. То есть мы видим, что Шрила Прабхупада пользуется тем, что доступно, что возможно, и предлагает нам нести сознание Кришны, убеждать людей. Ну, а для этого, соответственно, нужно самим соответствовать Харе Кришне. К большому счастью или сожалению, я не знаю, как это назвать, кому как, к вашему счастью, к моему сожалению, нужно не просто говорить правильные слова, нужно еще и вести себя. Да? Мы все должны стать книги, то есть есть книга Бхагават, а мы все должны стать личностями Бхагават. Вот, Харе Кришна. С чем я вас поздравляю. На этой суровой ноте мы закончим. И помните, вы в рамках поиска Бхагавад-Дхан, в рамках превращения в личность Бхагавату, читаете наперед и ищете, вот у нас до вторника, вы ищете, какой урок мы можем применить на практике. До среды. До среды, да. То есть из 16-й, из 17-й главы. Смотрите, что у нас там есть такое, что можно применить на... А скажите, пожалуйста, как вы проходите занятия? Какие дни, как-то? Каждый день, кроме вторника и субботы. Суббота. А воскресенье у нас 8 утра. В пятницу в 5. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Харе. Мои смиренные поклоны. Ванчакалла, Дорогу Кришна, Дитаси.